Великобритания, постепенно сдвигая границы. Первым современным обществом в Европе бесспорно считают Англию благодаря парламенту, имевшему сильное влияние со времен позднего Средневековья, и элите, которая была ориентирована на коммерцию и торговлю на относительно раннем этапе, и в которой граница между дворянством и буржуазией была более размытой, чем в других странах. В то же время на Британских островах происходила ожесточенная, порой беспощадная политическая борьба и религиозные конфликты. Не в последнюю очередь эти конфликты стали катализатором общественной полемики, которая, особенно в растущем столичном Лондоне, характеризовалась широкой коммерциализированной совокупностью средств коммуникации и ожесточенной борьбой мнений. Эта общественная полемика приобрела свои первые очертания в период после Реформации в XVI веке, усилила свое значение во время Гражданской войны примерно с 1640 года и, наконец, утвердилась в качестве определяющей силы политической жизни конституционной монархии после славной революции 1689 года. В этой неспокойной общественной атмосфере вопрос о богохульстве рассматривался неоднократно и в некоторых отношениях весьма противоречиво. Поэтому трансформация этого преступления началась здесь раньше, чем на континенте. Стандартный подход по отношению к богохульникам был установлен еще в XVII веке в речах, отстаивающих необходимость их сурового наказания. Будь то шотландский реформатор Джон Нокс в 1560 году, король Яков I в начале XVII века или Уильям Лот, архиепископ Кентерберийский с 1633 года, все они были сторонниками смертной казни за богохульство. Однако ее редко применяли, не в последнюю очередь из-за неопределенности правовых оснований. С другой стороны, уже на раннем этапе выдвигалось требование далеко идущей толерантности в религиозных вопросах, например, со стороны ведущих представителей баптистов. В своей книге «Ответы на возражения», вышедшей в 1615 году, Джон Мертон прямо заявил, что богохульство является самым страшным преступлением против Бога, которое только можно себе представить. Атеист просто отрицает Творца, а богохульник поносит его. Но Моисеева заповедь об убийстве была отменена Христовой заповедью о любви. Мертон отвергал даже отлучение от церкви, потому что оно лишало преступника вечного блаженства. Любое возможное наказание должно оставаться за Богом. Как мы уже видели, в середине XVII века именно унитарии и радикальные диссинтеры стали объектом критики и преследований. В 1648 и 1650 годах парламент даже принял специальные законы против их богохульств. Жестокое наказание квакера Джеймса Нейлера в 1657 году стало знаковым событием и также вызвало споры. После первого акта публичного наказания Нейлера, вероятно, поступило более сотни петиций от жителей Лондона с просьбой отменить остальные меры наказания. Никто из авторов этих петиций не был квакером. Эти ходатайства основывались не только на физической слабости преступника, но и на требовании свободы совести в принципе. Даже богохульство не должно караться физическим наказанием. Мэтью Хейл. Дело «Король против Тейлора», рассмотренное в 1675 году, может считаться важной вехой в отношении проблемы богохульства не столько из-за эффектных заявлений Джеймса Тейлора, сколько из-за значения этого процесса для правовой системы. С одной стороны, это устранило неопределенность в отношении правового основания, на котором суд должен судить о богохульстве. Светское право в Англии не знало общих сводов законов, а основывалось на отдельных статутах и, прежде всего, на прецедентах. Дело «Король против Тейлора» стало примером, согласно которому богохульство было нарушением общего права и поэтому могло быть наказано королевскими судами, такими как суд королевской скамьи или Ойд-Бейли. Более важным, чем этот вопрос юрисдикции, было обоснование решения, поскольку оно предвещало перспективное переосмысление взгляда на богохульство. В своем заключении Мэтью Хейл, тогдашний лорд, главный судья королевской скамьи, заявил, что злостные богохульные слова, являются не только преступлением против Бога и религии, но и одновременно преступлением против законов, против государства и правительства. Христианство, по словам Хейла, было частью законов Англии. Те, кто объявляет религию обманом, разрушают все те обязательства, благодаря которым поддерживается гражданское общество. Поэтому оскорбление Бога должно наказываться королевскими судами. Значимость изречения Хейла признавалась на протяжении веков вплоть до последнего нашумевшего дела о богохульстве в Англии в 1976 году. Либеральные и светские комментаторы более позднего времени осуждали лорда главного судью как сторонника теократической концепции государства, подчиняющей общество христианской религии. В последнее время Хейла стали рассматривать, возможно, более адекватно, как представителя правовой системы, которая выступала за единообразие светского общего права во времена смуты. Настоящие сторонники теократической модели выступали за безоговорочное применение Моисеевых норм и требовали смерти богохульника по вечно действующему закону из книги Левит, 24 глава, 16 стих. Правовед Булстоут Уайтлоук язвительно возразил, что если бы закон Ветхого Завета имел непреложную силу, то Тейлора должны были не только приговорить к смерти, но и побить камнями, а вместе с ним и всех тех непослушных людей, которые пренебрегали заповедью о соблюдении субботы. По сравнению с библейским ригоризмом, выступление Хейла, отстаивавшего юрисдикцию светских судов в вопросах богохульства, было скорее умеренным в отношении наказания. Однако до сих пор слишком мало внимания уделялось тому обстоятельству, что сентенция Хейла в определенной степени предвосхитила главный итог дебатов эпохи Просвещения, с которым мы уже сталкивались на примере Германии. Речь шла уже не о защите чести Бога, а о благополучии государства, для сохранения которого христианство, то есть религия, были необходимы. Важно отметить, что мы говорим не о конкретных формах христианства, не о протестантизме, а о религии как таковой. Акцент на полезности религии для светского порядка был отнюдь не новым. Никола Макиавелли в рассуждениях о первой декаде Тита Ливия уже сделал это почти за 200 лет до этого. Со всей желаемой ясностью. Ссылаясь на Древний Рим, он признал положительную роль религии для сплочения государства. Важно отметить, что Макиавелли волновала не истинность веры, а ее заслуги перед государством. Таким образом, он превратил религию из нормы политики в ее средство. В словах лорда главного судьи Хейла эта мысль использовалась, вероятно, впервые, для оправдания наказания богохульника. Согласно ей, богохульник в первую очередь угрожал не спасению отдельного человека и не общине, которые могли поразить божественные кары, а бесперебойному функционированию государства. Толерантность или преследование. Спустя всего полтора десятилетия после решения Хейла, английский парламент принял акт о веротерпимости 1689 года. Упорядочение конфессионального ландшафта, которое было полностью в духе Хейла. Только что во время славной революции парламентарии свергли короля Якова II, возвели на престол Вильгельма Оранского и его жену Марию в качестве новой правящей четы и навязали им ряд конституционных документов, включая Биль о правах и акт о веротерпимости. Приверженцы ряда нонконформистских движений, включая баптистов и квакеров, получили в соответствии с этим законом ограниченную религиозную свободу при условии принесения клятвы верности. Изначально это была не настоящая толерантность в духе трактата Джона Лока, опубликованного в том же году, а скорее уступка англикан потенциальным союзникам против католиков в связи с политической ситуацией. На приверженцев Рима веротерпимость не распространялась в течение некоторого времени, как и на антитринитариев и унитариев, и они все еще вынуждены были считаться с преследованием по законам. Пределы толерантности в Британии по отношению к богохульникам стали очень значимыми несколькими годами позже в двух аспектах. В практическом – после гибели Томаса Эйкенхеда в Эдинбурге в январе 1697 года, ставшего последним богохульником, казненным на Британских островах, и в нормативном после принятия английским парламентом закона о богохульстве в 1698 году. Молодой студент-медик Эйкенхед был далеко не единственным осужденным на основании крайне сурового шотландского закона о богохульстве 1661 года, который был подтвержден и детализирован в 1695 году. Необычным, однако, был смертный приговор и тем более исполнение этого приговора, несмотря на все выражения раскаяния и мольбы о пощаде со стороны осужденного. Уникальность этого случая нельзя объяснить только остротой его высказываний. К этому добавились индивидуальные обстоятельства и время, неблагоприятные для Эйкенхеда. Среди его сокурсников был рьяный обличитель Мунго Крейг, который доказывал виновность провинившегося в суде, а также публично нападал на него. Причины были структурными. Сложная политическая ситуация, поскольку страна управлялась в личной унии с Англией, борьба религиозных партий и острая угроза голода. Что может быть естественнее для властей, чем моральная кампания против нехристианского поведения, кульминацией которой стала публичная казнь богохульника Эйкенхеда? Действительно обращает на себя внимание тот факт, что вскоре после его казни в Шотландии вновь, спустя долгое время, были выдвинуты обвинения в колдовстве. В конечном итоге их жертвами стали 7 человек. Возможно, эти казни также представляют собой отчаянную попытку сохранить старый благочестивый уклад. Дело Эйкенхеда вызвало резонансы в соседней Англии. Однако дебаты в обществе не превратили смерть студентов в публичный скандал, как это произошло примерно 70 лет спустя в случае с делом Лабара во Франции. Только в середине XIX века историк Макалей заклеймил казнь Эйкенхеда как юридически узаконенное убийство. Но новости из Шотландии попали в Англию в накаленную атмосферу, поскольку в те годы религиозный нонконформизм и толерантность в любом случае были предметом жарких споров. В 1696 году Джон Толланд только что опубликовал книгу «Христианство без тайн», в которой утверждал, что христианские верования Библии находятся в гармонии с естественным разумом и не нуждаются в таинственном откровении. Его сочинение считается манифестом деизма, нонконформистского течения мысли, которое добавило важную грань унитарианству как образу врага ортодоксальных христиан в XVIII веке. Хотя Толланд стремился дистанцироваться не только от ортодоксии, но и от атеизма, и книга, и автор оказались под угрозой репрессий в Англии и Ирландии. Толланд был учеником Джона Лока, открытого защитника религиозной толерантности. Лок, в свою очередь, был всесторонне информирован о деле Эйкенхеда своим шотландским другом и собрал все доступные материалы по этому вопросу. Но и благочестивые фанатики не молчали. Общества по реформе нравов были особенно активны в Англии в 1690-х годах. Они были озабочены дисциплиной в отношении повседневных грехов, таких как пьянство, сквернословие и ругательство, но также видели большую опасность в росте религиозного скептицизма. Жан Гайар, изгнанный гугенот-кальвинист, восхвалял суровое шотландское законодательство о богохульстве и предупреждал в манере ветхозаветных пророков, что враг больше не стоит у ворот, а открыто ходит по улицам. К богохульному социнианству теперь присоединялись атеизм, деизм, сквернословие, аморальность и идолопоклонство. С какой целью изгоняли папистов и идолопоклонников, если впустили социниан или богохульников? Гайар прямо требовал их смертной казни в соответствии с Моисеевым законом. Король Вильгельм III, по-видимому, считал уместным выставить себя в роли покровителя общественной морали, поэтому поддерживал подобные инициативы. В результате в начале 1698 года был принят акт о богохульстве, направленный против публично выраженных кощунственных и нечестивых мнений, таких как отрицание Святой Троицы или божественного авторства Священного Писания. Каталог наказаний различных степеней предусматривал лишение государственной должности, а в некоторых случаях и гражданских прав, а также тюремное заключение сроком на несколько лет. Для акта о богохульстве 1698 года характерен двойной парадокс. С одной стороны, формально он сохраняет свою силу и в нашем тысячелетии, но реально не был эффективен, Возможно, отчасти потому, что дела о богохульстве рассматривались в рамках общего, а не статутного права. С другой стороны, этот акт был далек от практики также потому, что относился к богохульству скорее как к обычному отклонению от веры. Речь шла о мнении, а не о выражении мнения, о дурных словах. Соответственно, уважаемые ученые и их публикации до и после 1700 года подвергались проверке на предмет богохульства. Например, математик Уильям Уистон. Он публично выразил убеждение, что арианство было подлинной верой ранней церкви. Сэмюэль Кларк со своей теологией разума, как и Уистон из круга Исаака Ньютона, или позднее Бернард де Мандевиль со своей басней о пчелах, впервые опубликованной в 1713 году, бросивший вызов христианской морали, также подвергались публичным нападкам. Однако никто из них не был осужден. С лондонским теологом Томасом Вулстоном дело обстояло иначе. В 1729 году он был приговорен к крупному штрафу и тюремному заключению. Ему пришлось отбывать срок, так как он не смог собрать большую сумму залога и умер после 4 лет заключения. Вулстон написал серию популярных трактатов об отдельных чудесах Иисуса, в том числе, уже находясь в тюрьме, о воскрешении Лазаря и воскресении Христа. То, что сам автор считал аргументами против буквального прочтения Библии или за ее аллегорическое толкование, оппоненты Вулстона расценили как ужасное богохульство. Прокурор говорил о его книге «Рассуждения о чудесах нашего Спасителя» как о самой богохульной книге из когда-либо вообще опубликованных, в которой наш Спаситель сравнивается с фокусником, магом и мошенником. А Священное Писание превращается в нелепую и гротескную шутку. В глазах своих оппонентов Вулстон отличался от других религиозных вольнодумцев своего времени не столько смелостью своих мыслей, сколько провокационным и полемическим стилем своих публикаций. Именно в этом ключе главный судья, лорд Реймонд, инструктировал присяжных в процессе по делу Вулстона. Признание подсудимого в том, что он хотел показать истинную основу христианства, не защитило его от наказания, так как он высмеивал Священное Писание. В этом контексте судья прямо сослался на тезис Хейла о том, что христианство является частью законов страны. Действительно, суд не хочет вмешиваться в научную дискуссию о богословски спорных моментах. Но если топор направлен на корни христианства, это, очевидно, влечет за собой упадок светской власти. В то время как, по большому счету, неэффективный акт о богохульстве был обращен на содержание веры, решающее различие между содержанием и формой, материей и способом выражаться, стало очевидным в области общего права. Характер богохульства, как непристойного унижения священного, был вновь подтвержден. В эпоху растущей толерантности форма выражения стала еще более важной по сравнению с содержанием. Если власти и доброе общество больше не объявляют вне закона нетрадиционные религиозные взгляды, то, по крайней мере, насмешливое, злобное или даже пренебрежительное отношение к религиозным вопросам должно оставаться под постоянным запретом. С другой стороны, каждый, кто, подобно лорду Хейлу, в качестве обоснования запретов на богохульство делал упор на функции религии по сохранению государства и общества, а не на истинно религиозную точку зрения, должен был быть готов к открытым возражениям. Эти возражения после 1700 года обозначались все более четко. Сам преступный Вулстон считал слово «богохульство» призраком, которым пугали людей. Полностью упразднить этот призрак хотел автор, писавший под псевдонимом Джон Уиклифф, в 1729 году выдвинувший далеко идущие требования. Он хотел, чтобы государство и церковь были полностью разделены и, соответственно, отвергал притязания государства на рассмотрение религиозных отклонений в качестве преступлений. Самые крайние позиции, будь то арианство, антитринитаризм, деизм или даже полное неверие, не должны подпадать под юрисдикцию государства, считал Уиклифф. Религия всегда выживет, несмотря на то, что ее догмы и духовенство подверглись яростным нападкам. И наоборот, король, лорды и обычные люди могут продолжать существовать, торговля может процветать, а суды могут продолжать функционировать независимо от того, стало ли учреждение арианским, иудейским или даже неверующим. Конечно, эта позиция представляла собой мнение крайнего меньшинства. Но, тем не менее, она показывает, о чем мыслили и каким выводам приходили в английском обществе в период после провозглашения тезиса Хейла. XVIII век оставался двуликим Янусом. В течение долгого времени все еще можно было наблюдать, как юристы и публицисты отстаивали традиционный ригоризм в отношении богохульства. Сэр Уильям Блэкстон в своем знаменитом комментарии к общему праву от 1769 года подробно рассматривал преступления против Бога и религии, не только уделив внимание религиозному нонконформизму, но и включив в комментарий раздел о богохульстве. Блэкстон считал богохульством отрицание существования Бога, а также оскорбительные обвинения в адрес Христа Спасителя или кощунственные насмешки над Священным Писанием. Пока юрист защищал традицию, священнослужитель противопоставил ему принципиальные аргументы в пользу толерантности. В 1770 году Филипп Фюрно опубликовал серию открытых писем к Блэкстону, в которых отвергал преступный характер религиозного нонконформизма. Фюрно не считал даже насмешки и оскорбления в адрес христианства законным основанием для наказания. Любые наказания должны были быть отложены до страшного суда. Постепенно, как показывает не только это выражение мнения, рамки религиозного нонконформизма после принятия акта о веротерпимости 1689 года значительно расширились. Проблема богохульства обсуждалась как никогда остро, но на самом деле богохульники редко имели дело с правосудием. Джон Уилкс. Богохульство как политика. Тем не менее, в середине XVIII века в Англии произошел публичный скандал, в котором богохульство сыграло важную роль. В ее центре был Джон Уилкс, ключевая фигура в борьбе за независимую прессу и свободу слова. Он был политиком в Палате общин, но, что более важно, радикальным журналистом. За свои публикации он претерпел несколько судебных процессов, поплатился тюремным заключением и годами изгнания. Современникам он был известен своей уродливостью, острым языком и свободным образом жизни. Историк Эдвард Гиббон, встретившийся с Уилксом в апреле 1762 года, заметил, что вряд ли когда-либо имел лучшую компанию за столом. Блестяще образованный и чрезвычайно остроумный, но при этом совершенно раскованный, одиозный персонаж, который вел жизнь, полную всех мыслимых пороков, и чья речь была переполнена богохульствами и непристойностями. Через год после знакомства с Гиббоном этот умный задира оказался в эпицентре крупнейшего скандала в прессе того времени. Речь идет о деле «Нортбриттон», названном так по наименованию газеты, которой руководил Уилкс. Будучи ярым противником правительства Тори во главе с лордом Бейтом, журналист в своей газете взял на прицел речь короля Георга III на открытии парламента и раскритиковал его положительную оценку текущих мирных переговоров на континенте как лживую. Уилкс был арестован за клевету, ненадолго заключен в тюрьму, но быстро освобожден благодаря депутатской неприкосновенности. На этот раз его противники решили прибегнуть к обвинению в богохульстве. Обвинение было любопытным во многих отношениях. Отправной точкой стало эссе о женщине, пародия на знаменитое эссе о мужчине писателя Александра Поупа. Этот текст, философское размышление об отношениях между Богом и человеком в стихотворной форме, считается самым известным произведением Поупа. Объектом пародии был Уильям Орбертон, душеприказчик и издатель Поупа, впоследствии епископ Глостерский, упоминаемый как предполагаемый издатель эссе о женщине. Его подлинным и настоящим автором был не Джон Уилкс, а Томас Поттер, в то время любовник жены Орбертона Гертруды. Поттер умер в 1759 году и завещал рукопись своему другу Уилксу, который дополнил ее и подготовил к печати. Текст представляет собой своеобразную смесь ученых аллюзий и бесстыдных непристойностей. Уже на титульном листе они представлены во всей красе. Согласно ему, эссе о женщинах сочинил Пига Боргвелл, эсквайр, в вольном переводе «хороший бурильщик с почтенным орудием». С примечаниями Роджерес Канес, Роджера Трахаря и Виджерес Мьютинайтес, «сильного большим орудием». Вся рукопись вымышленным редактором Уорбертоном была посвящена мисс Фанни Мури, очевидно известной лондонской куртизанке. На заглавной виньетке изображен эрегированный пенис, увитый листвой, нарисованная рядом линейка показывает, что он достигает значительной длины – 10 дюймов. Под виньеткой греческими буквами написано «Сотер Космос», то есть «Спаситель» или «Хранитель Космоса». Девиз «In recto decus», приведенный ниже, также неоднозначен. Он может означать как «в праведности красота», так и в заднице красота. Сочинение продолжается в таком духе. Если поп начинает свой текст с патетического обращения к святому Иоанну «Пробудись, мой святой Иоанн», то данный текст обращается к уже упомянутой куртизанке «Пробудись, моя Фанни». И там, где поп призывает оставить все обыденные вещи в стороне, ибо жизнь не может предложить нам ничего другого, чем думать о людях и потом умереть, Поттер и Уилкс видят смысл жизни в другом. Ибо жизнь не может предложить нам ничего другого, как несколько хороших совокуплений, а потом мы умираем. Они продолжают в этом духе, всегда строго ориентируясь на модели, иногда заменяя лишь отдельные слова, но с большим эффектом. Там, где Поуп обвиняет самонадеянный человеческий род в слабости, малости и слепоте, Поттер и Уилкс просто превращают самонадеянного человека в самонадеянный член. После завершения пародии на Поупа, как добавление исключительно из-под пера Уилкса, последовала пародия на один из самых известных средневековых христианских гимнов. «Приди, Дух Творец», где вместо Святого Духа по той же схеме призывается Творец Пего. Все это действительно производит сильное впечатление. Однако данное произведение ни в коем случае не предназначалось для широкой публики, а было отпечатано в частной типографии для узкого круга ценителей, 12 джентльменов, которые, как Поттер, а затем Уилкс, принадлежали к рыцарям святого Франциска, также известным как «Клуб адского пламени». Сообщается, что уже в 1720 году существовал клуб высокопоставленных дворян «Адское пламя», который был осужден в королевской прокламации как богохульный и вызвал парламентские дебаты, впрочем, малозначительные, о возможном ужесточении законодательства о богохульстве. В результате неудачного стечения обстоятельств одна страница эссе попала в руки противников Уилкса, и им удалось заполучить полное издание текста. Более того, один из недругов Уилкса добавил к Вене Креатор Уилкса строчку, из-за которой все это выглядело как откровенная хула на Троицу. По иронии судьбы, чтобы выдвинуть обвинение против Уилкса, было напечатано еще больше экземпляров его пародии, своего рода второе – правительственное издание, ибо простое хранение непристойных надписей в рукописном виде не считалось предметом судебного разбирательства, а их распространение в печатном виде считалось. Пока дело Нортбриттон обсуждалось в Палате общин на открытии парламента 15 ноября 1763 года, епископ Уорбертон жаловался в Палате лордов на распространение пародийного памфлета против него. Без продолжительных дебатов собрание постановило, что брошюра не только нарушает права епископа Уорбертона, но и является весьма скандальным, непристойным и неуважительным пасквилем, грубой профанацией многих мест Священного Писания, а также нечестивой и богохульной попыткой высмеять и опорочить личность нашего высокочтимого искупителя. Однако со своей стороны Уилкс также чувствовал себя оскорбленным. Один из его противников в Палате общин назвал его трусом. Затем журналист вызвал противника на дуэль. Тяжело раненный пулей в живот, Уилкс был вынужден бежать из Лондона в Париж. Хуже того, его давний соратник Уильям Питт отрекся от него в Палате общин, заявив, что как мятежник против короля и хулитель Бога, автор не заслуживает того, чтобы быть причисленным к роду человеческому. Уже будучи изгнанником, Уилкс был исключен из палаты общин в середине января 1764 года. Месяц спустя состоялись два отдельных судебных процесса по делам Норт-Бриттон и эссе о женщине. В обоих случаях Уилкс был признан виновным. В 1768 году он вернулся, был арестован и теперь лично предстал перед судом. Выступая в суде, Уилкс настаивал на том, что написал эссе о женщине, но без намерения опубликовать его. Скорее, оно было украдено у него. Судья сэр Джозеф Йейтс, в свою очередь, назвал этот текст кощунственной атакой на сердце религии и на моральные устои человечества, на которых основано все управление. Уилкс был осужден за пасквили против короля Норт-Бриттон и против епископа Орбертона, но не за богохульство. Дальнейшая политическая карьера Уилкса не оборвалась. Его слава среди британской публики даже возросла. Однако этот пример показывает, как обвинение в богохульстве могло быть использовано в качестве острого политического меча против критика, имеющего особое мнение. Франция. Скандальная история. 1 июля 1766 года в небольшом городке Абвиль на севере Франции состоялась казнь молодого дворянина, 20-летнего шевалье де Лабара. После последнего мучительного допроса, то есть допроса с применением пыток, о возможных соучастниках, Лабара повели в унизительной покаянной процессии через весь город к паперти коллегиальной церкви святого Вульфрана в 5 часов пополудни. На его груди и спине были таблички с надписью «Нечестие, богохульство, гнусные и отвратительные святотатства». Шевалье шел на смерть собранным и хладнокровным, даже шутил с исповедником. Перед казнью Лабару должны были отрезать язык. Наказание, которое палач милосердно имитировал перед тем, как преступнику пришлось положить голову на плаху. После обезглавливания его тело было публично сожжено, а вместе с ним и найденный при нем экземпляр карманного философского словаря Вольтера. Исполнение приговора ознаменовало собой окончание судебного процесса, который начался 9 августа предыдущего года. В этот день было обнаружено, что деревянное распятие на мосту через Сому было повреждено с помощью ножа. Три пореза, как записали следователи, были найдены на теле распятого. Выбор слов говорит о том, насколько антропоморфным считался этот акт. Кроме того, на городском кладбище был найден еще один крест, измазанный экскрементами. Весь небольшой северный французский городок был охвачен возмущением. Месяц спустя епископ Амьена и жители города во время покаянной процессии попросили прощения перед двумя оскверненными распятиями. Расследование быстро сосредоточилось на нескольких молодых людях из высшего общества. Были собраны доносы и свидетельские показания. Помимо шевалье Франсуа Жана Лефевра де Лабара, 1745 года рождения, в центре внимания находились Гаяр де Талонт, 1750 года рождения, который вовремя уклонился от судебного разбирательства, сбежав и впоследствии был осужден заочно, и Шарль Франсуа Муанель, 1749 года рождения. Говорили, что молодые люди пели насмешливые песни в адрес Пресвятой Богородицы и других святых. Более того, Лабар и его друзья не снимали шляпы перед Пресвятым Таинством во время муниципальной процессии «Праздник тела Христова». Одна девушка рассказала, что шевалье, когда его спросили, почему он не снимает шляпу, ответил, что считает Пресвятое Таинство просто куском воска. Возможно, этот оборот речи означает лишь, что Лабара рассматривал гостью как мертвый объект, а не как физическое тело Бога. Но, возможно, за этим стоит намек на знаменитый пример с воском в метафизических размышлениях Рене Декарта. 1641 года, с помощью этого примера философ хотел проиллюстрировать превосходство интеллекта над внешним восприятием. В любом случае, свидетели дали четкие указания на то, что презрительные речи молодых людей, по крайней мере, отчасти коренились в чтении литературы Просвещения. В начале октября в результате обыска в комнате шевалье среди прочих мерзких книг был найден экземпляр карманного философского словаря Вольтера. Этих доказательств было достаточно, чтобы арестовать Лабара и Муанеля и подвергнуть их первоначальному допросу. Муанель, которому было всего 16 лет, под давлением на допросе сильно ухудшил положение своего товарища по заключению, обвинив его в ряде кощунств, таких как плевки на святыни и святых, а также пение богохульных песен. В то время в корреспонденции, которые обменивались Абвиль и Париж, уже говорилось о том, что такие серьезные богохульства требуют сурового наказания. Хотя Муанель позже отказался от своих слов, а в ходе судебного процесса так и не удалось доказать, что обвиняемый осквернил оба распятия, судьба Лабара была практически предрешена. 27 февраля 1766 года местный суд в Абвиле вынес приговор, приговорив Лабара и де Талонда к смерти. Муанель отделался публичным штрафом. Шевалье обратился в парижский парламент, был переведен в столицу и заключен там на 3 месяца в консьержери. Однако слушание в апелляционном суде при малом числе участников привело лишь к подтверждению смертных приговоров. Публичное, демонстративное зрелище наказания, которым закончилось дело молодого богохульника во французской провинции, напоминает аналогичные события в Париже или Женеве прошлых веков. Оно показывает, что даже в эпоху рассвета просвещения назначались наказания драконовской строгости. Однако ни в прежние времена, ни в середине XVIII века они не представляли собой ординарное событие. Скорее потребовалась целая цепь особых обстоятельств, чтобы решить судьбу такого злополучного преступника, как Лабар. Есть много оснований полагать, что именно столкновение между сугубо религиозными и просветительскими позициями обрекло шевалье на гибель. Суд над ним мог бы принять иной оборот, если бы доводы его защитников, таких как его тетя и воспитательница аббатиса де Виланкур, возобладали. Ссылка на его молодость, отсутствие злого умысла, непубличный характер или попытка переложить основную вину на беглеца де Талонда. И, наконец, голоса в поддержку Лабара могли указать на тот факт, что его вина в осквернении публичных распятий так и не была доказана в ходе всего судебного процесса. Тот факт, что настоятельница была также не способна отстоять свои аргументы, как и другие защитники, объясняется конкретной социальной и религиозной ситуацией того времени, местными обстоятельствами, а также политическим климатом. Вопрос о том, насколько обвинители и обличители в Абвиле руководствовались личными мотивами или коррупцией, как часто предполагается, можно оставить открытым. То, что местное общественное мнение было возбуждено осквернением распятий, также очевидно, как и то, что молодые дворяне были либертинами, которые своими лозунгами шокировали набожных провинциалов, а, возможно, и хотели их шокировать. Общий интеллектуально-религиозный климат в стране был отмечен антагонизмом между деятелями просвещения. Последний том энциклопедии был опубликован в 1765 году. И влиятельной фракцией ясинистов в парламенте, приверженцев жесткой линии в вопросах религии, которые добились запрета иезуитов во Франции с 1764 года. Неудивительно, что карманный философский словарь Вольтера, опубликованный в том же году, играет центральную роль в данном деле как символ этого антагонизма. В этих условиях конкретные личные и фактические обстоятельства дела Лабара отошли на второй план перед символическим значением дела. Молодой дворянин стал олицетворением безбожия нового времени. Король Людовик XV в конце концов отказал ему в помиловании. Несколькими годами ранее он чрезвычайно жестоко казнил Дамьена, покушавшегося на жизнь короля. Теперь важно было избежать впечатления, что король ценит нападение на божественное величие меньше, чем на королевское. В общем, Лабар просто имел несчастье попасть под жернова правосудия не в то время и не в том месте. В Риме, по словам цитируемого Вольтером папского нунция, Лабар не был бы привлечен к ответственности за свои высказывания, и даже испанская или португальская инквизиция удовлетворилась бы отлучением от причастия на несколько лет. От дела Лабара к делу Каласа. Для одних богохульство Лабара казалось воплощением нечестия, Для других наказание за него олицетворяло чистую бесчеловечность и тиранию. Под конец, после рассмотрения дела апелляционным судом Парижа, этот вопрос оказался в центре внимания интеллектуальной общественности столицы. И это также означало, что в дело вмешался Вольтер, некоронованный король французского просвещения. Будучи автором недавно опубликованного карманного философского словаря, он чувствовал себя задетым лично. Только что он успешно публично разоблачил скандальный судебный случай и заставил его пересмотреть, став таким образом образцом интеллектуала, вовлеченного в общественную жизнь. В 1761 году в Тулузе купец Жан Калас вместе с его семьей был арестован как убийца собственного сына. Последний, по всей видимости, покончил жизнь самоубийством. Однако суд и местная общественность состряпали из этого дела протестантский заговор. Сын, отпрыск протестантской семьи, хотел перейти в католичество, а затем был убит своей семьей. В то время как убитый был выставлен католическим мучеником, его отец был публично казнен 10 марта 1762 года после судебного вердикта, вынесенного вопреки всем очевидным доказательствам. Чуть позже это дело дошло до сведения Вольтера. Он увидел в нем признак ярости фанатизма. Казненный Калас, который умер как мученик по свидетельству сопровождавших его католических капелланов, стал кровавым страстотерпцем просвещения. Философ приложил все усилия, чтобы мобилизовать общественное мнение и добиться повторного суда. Вольтер устно и письменно активизировал свои связи при дворе и в ученом мире, поручил печатать документы о произошедшем, организовал меморандумы известных адвокатов против судебной ошибки в Тулузе и сам написал памфлет с критикой правосудия. Наконец, Вольтер пригласил оставшуюся без средств вдову Каласа в Париж и поручил ей выступать в парижских салонах. За несколько дней до окончательного оправдания Каласа 9 марта 1765 года философ написал в письме, напечатанном в виде памфлета: «Я знаю, с каким рвением фанатизм восстает против философии. Как бы он хотел убить двух ее дочерей, правду и толерантность, не меньше, чем Каласом». А после его оправдания Вольтер писал в эйфории: «Общественное мнение правит миром, а просвещенные философы правят мнением народа». Дело Каласа — это парадигма потенциала общественного мнения и вовлеченного в общественную жизнь ученого, который превращается в интеллектуала, чье вмешательство меняет ход событий. Случай с осужденным преступником стал делом, в котором сам судебный аппарат оказался под общественным обвинением. Дело Каласа становится образцом для разоблачения других судебных скандалов, не в последнюю очередь дело Лабара. Вольтер наблюдал за его развитием с середины июня 1766 года в основном издалека из своего поместья в Ферне под Женевой. Однако благодаря обширной переписке он был хорошо информирован. Уже 23 июня он написал письмо, в котором выразил надежду, что король помилует юных безумцев и передаст их на попечение родителей. То, что этого не произошло и казнь была приведена в исполнение, усилило опасения Вольтера и его товарищей, что это дело может стать началом кампании властей против мыслителей просвещения и их трудов. Через 2 недели после исполнения приговора философ перешел в открытую контратаку и также превратил судебное дело Лабара в публичное и скандальное. Вольтер опубликовал под псевдонимом «Донесение о казни шевалье де Лабара». Это было своего рода открытое письмо Чезаре Бикария, знаменитому реформатору уголовного права, прославленному автору бестселлеров, в которых он излагал свое видение уголовного права, строго ориентированного на руководящие принципы гуманности и разума. Бикария отвергал пытки как средство установления истины и призывал к тому, чтобы наказания были соразмерны преступлению и цели санкций. Рассматривая дело Лабара, Вольтер обвинил судебную власть в нарушении именно этих принципов. Поступок молодых людей не причинил никакого физического вреда, это было чистое преступление против господствующего мнения. Это ни в коем случае не должно было наказываться столь же строго, как, скажем, убийством. Во многих оборотах речи Вольтер выражал свое отвращение к действиям французской судебной системы, к ее тирании и варварству. Приговор возмутил всю Францию, да и Европу. Безусловно, глава французского просвещения сделал себя выразителем мнения всей просвещенной общественности. Однако, в отличие от дела Каласа, здесь вопрос заключался не в доказательстве совершения преступления, а в характере деяния. Вольтер не ставил под сомнение сам его факт, и он был далек от того, чтобы оправдывать его. Скорее, он устанавливал его тяжесть, которая никоим образом не оправдывала смертную казнь. С осторожностью ставился вопрос об уголовном преступлении богохульства как таковом. Несколько патетично, в стиле самого просвещения, можно, тем не менее, сформулировать, что здесь впервые обвинение в богохульстве рассматривается в рамках суда европейского общественного мнения. Несколько лет спустя Вольтер позволил себе вставить статью «Богохульство» в новое расширенное издание философского словаря. В ней он объясняет, что в наказании богохульников действуют снисхождение, милосердие и сострадание. Было бы абсурдом, если бы такое преступление наказывалось столь же строго, как убийство родителей или убийство с применением яда. Смертный приговор за преступление, которое не заслуживает столь сурового наказания, было бы ничем иным, как убийством, совершенным мечом правосудия, другими словами, судебным убийством. Однако дальше в своей статье Вольтер обращается к еще более фундаментальному аргументу против обвинения в богохульстве, а именно к проблеме различных точек зрения. Ведь разве не бывает так, что человек, которого в одном месте считают богохульником, в другом является благочестивым? Приведенная Вольтером древняя притча об этрусском купце, который был казнен в Египте за неуважение к местным религиозным обычаям, была явным намеком на дело Лабаром. Другие примеры указывают в том же направлении. Разве первые христиане не были обвинены язычниками в богохульстве задолго до того, как первые перевернули ситуацию и обвинили последних в богохульстве? И разве иезуиты не преследовали своих внутрикатолических противников, янсенитов, как богохульников, которые, в свою очередь, пытались доказать с помощью тысяч томов научных трактатов, что именно иезуиты хулили Бога? С помощью этого аргумента культурного релятивизма Вольтер подрубает на корню само понятие богохульства. Философ и позже не собирался уходить от темы богохульства. В июне 1775 года он попытался убедить нового монарха Людовика XVI инициировать пересмотр дела Лабаром. Однако на этот раз, в отличие от дела Каласа, Вольтеру не удалось добиться успеха. Лабар не был реабилитирован, но остался последним богохульником во Франции, приговоренным к высшей мере наказания. Только после Французской революции позиция Вольтера принципиально возобладала. Статья 10 Декларации прав человека от августа 1789 года гласила, что никто не должен подвергаться преследованию за свои религиозные взгляды до тех пор, пока их высказывание не нарушает охраняемый законом общественный порядок. В сентябре 1791 года Франция стала первой страной в Европе, отменившей наказание за богохульство в новом уголовном кодексе. В нем, как утверждал член учредительного собрания «Le Pelletier de Saint-Fargeau», будет устранена масса всех тех мнимых преступлений, которыми были полны старые кодексы. Такие тяжкие преступления, как ересь, оскорбление Бога, колдовство и магия, ради которых пролито много крови во имя небес, больше не будут в нем фигурировать. Затем Национальный конвент подвел черту под самим делом Лабара 23-го Брюмера 2-го года, 15 ноября 1793 года, посмертно реабилитировав молодого шевалье как жертву суеверия и невежества.